«Боцман, выйди на 3 минуты, а? Не могу я издеваться над твоей изнеженной психикой. Клянусь, я не сделаю ему слишком больно. Я сделаю только так, чтобы он вспомнил, что такое боль. Заодно принеси полведра воды, она может понадобиться». «Нет, — сказал водитель, — нет, пожалуйста, не нужно. Я все скажу, все, что знаю. Я действительно не знаю, кому подал знак, когда мы отъехали от дома Комарова. От меня ничего и не требовалось. Лишь мигнуть на повороте левым подфарником, если переговоры закончатся неудачей». «Кому ты подал сигнал? Не вопрос, — заметил маленький. — Ты подал сигнал убийце. Через 20 минут Николай Иванович Комаров был застрелен». «Я не имею к этому никакого отношения, — воскликнул водитель. — Клянусь жизнью моих детей, клянусь всем, чем только можно». «Я склонен поверить, — заметил боцман, когда водитель перестал бить себя в грудь. — А у меня и сомнений на этот счет не было, — ответил Мухин. — Нерационально. Для чего вводить в горячую схему лишнего человека? Его использовали для другого и практически в темную. А вот кто использовал, это он знает. И сейчас нам подробно расскажет. Ну, Костя, в какой-то из дней, накануне убийства Комарова, а еще, вернее, за неделю или даже за две, ты встретился с человеком, с которым раньше никогда не встречался. И встреча эта произошла по его инициативе, хотя и могла выглядеть совершенно случайной. Чтобы ты не перенапрягал свою память, подскажу, что именно этот человек приказал тебе дать сигнал, о котором мы только что говорили. Ты помнишь, конечно, этого человека?» «Да. Но я не знаю, кто он. Он никогда не представлялся и не называл себя, и губернатор его не называл. Однажды, примерно за неделю до всех этих событий, он вызвал меня и сказал: поговори с этим человеком. Мы спустились в холл первого этажа и поговорили». «О чем?» — спросил маленький. «Разговор был пустой и дурацкий. Он спросил, нравится ли мне эта работа. Я сказал: да. А что, зарплата нормальная, под машиной ночами не нужно лежать. А что, не подхалтуришь? Ну, сейчас халтурой не густо, столько частников навалило, что по улицам не проехать. Он спросил, понимаю ли я, что на должности водителя губернатора должен быть человек, проверенный во всех отношениях. Я сказал: проверяйте. Сидеть я никогда не сидел, прав по пьянке не лишался, всего одна серьезная авария была в жизни, да и то не по моей вине. Принимаю тоже в меру, и с этой стороны ко мне не подкопаешься. Он сказал, что речь идет не о прошлом, и по биографии ко мне никаких претензий нет. Речь о будущем. Губернатор — серьезная политическая фигура, и он может стать объектом внимания криминальных группировок и даже западных разведок. Таким образом, он дал понять, что представляет ФСБ, — уточнил Мухин. «Вот именно, дал понять, — подтвердил водитель. Никаких документов не показал, ни на кого не сослался». «А ты не спросил его документы?» «Нет, как-то неловко было. К тому же представил ему меня сам губернатор. Как я мог ему не доверять?» «Продолжай», — кивнул боцман. «А нечего продолжать. Побазарили и разошлись. Я пообещал сообщать ему, если замечу вокруг губернатора что-нибудь подозрительное». «Он дал тебе телефон?» «Нет. Сказал, что сам будет звонить». «Звонил?» «Нет. За неделю? Ни разу. А потом пошла эта катавасия». «Какая?» «Ну, выборы, собрания, митинги, выступления по телевидению». «Когда он себе позвонил?» «Этот день я хорошо помню, когда Комаров был зарегистрирован кандидатом в губернаторы. Все в конторе ходили и хохотали. У него не было ни одного шанса». «О чем тебе сообщил этот человек?» «Попросил о встрече. Мы встретились в парке, в глухом месте. Он приказал мне отслеживать все, что связывает губернатора с Комаровым, и вообще все, что у нас станет известно о Комарове. Я пообещал. А мне что? Это же не военная тайна, верно?» «Что ты ему сообщал?» «Ну, время от времени он звонил мне домой или в служебку, и я передавал то, о чем у нас треплются. Больше и ничего не было. Ну, а дня за три до того дня он приказал мне быть наготове и выполнить приказ, который он мне передаст. Либо сам, либо через посредника». «Приказ о сигнале?» «Да». «Он передал его сам?» «Да». «Опиши его», — вмешался в разговор боцман. «Рост, вес, телосложение, особые приметы». Водитель задумался. У него была хорошая зрительная память, и он неплохо запомнил таинственного незнакомца. Беспокоило его сейчас другое. Стоит ли рассказывать про него этим парням, несущим в себе какую-то опасность, гораздо более серьезную, чем морду набить или даже покалечить в драке.